Глава десятая. С толку сбила. Вчерашней сцены не осталось и следа. Глафира была весела и простосердечна, что чрезвычайно шло ко всему ее живому существу. Когда она хотела быть ласковой, это ей до того удавалось, что обаянию ее подчинялись люди самые к ней нерасположенные. И она это, разумеется, знала. Горданов, расхаживая по зале, слушал, как она расспрашивала девушку о ее семье, о том, где она училась и прочее, и прочее. Эти расспросы предлагались таким участливым тоном и в такой мастерской последовательности, что из них составлялась самая нежнейшая музыка, постепенно все сильнее и сильнее захватывавшее сердце слушательницы. С каждою шпилькой, которую девушка, убирая голову Бодростиной, затыкала в ее непокорные волнистые волосы, Глафира пускала ей самый тонкий и болезненно острый укол в сердце. И слушавший всю эту игру Горданов не успел и уследить, как дело дошло до того, что голос девушки начал дрожать на низких нотах. Она рассказывала, как она любила, и что из той любви вышло. Как он, этот вековечный он, всех милых дев бросил ее, как она по нем плакала и убивалась, и как потом явилось оно, тоже вековечное и неизбежное третье, возникшее от любви двух существ, как это оно было завернуто в пеленку и одеяльце, все чистенькое и причистенькое, и отнесено в воспитательный дом с ноготочками, намеченными лаписом, и как этот лапис был съеден светом, и как потом и само оно тоже будет съедено светом, и прочее, и прочее. Одним словом, старая песня, которая, однако, вечно нова и не теряет интереса для своего певца. Глафира Васильевна очаровывала девушку вниманием к этому рассказу и им же не допускала ее ни до каких речей о своем вчерашнем припадке. С Гордановым она держалась той же тактики. Выйдя к нему в зал, она его встретила во всеоружии своей сверкающей красоты. Подала ему руку и осведомилась, хорошо ли он спал. Он похвалился спокойным и хорошим сном, а она пожаловалась. — Je ne pas fermé l'œil toute la nuit, — сказала она, наливая чай. — Будто. Это досадно. А мы, кажется, вчера пред сном ведь сделали хорошую прогулку. Бодростина пожала с недоумением плечами и, улыбаясь, отвечала. — Ну вот подите же, не спала, да и только. Верно от того, что вы были моим таким близким соседом. — Не верю. Глафира сделала кокетливую гримасу. — Очень жалко, — ответила она. — Всем дастся по вере их. — Но я неверующий. — Да я не знаю, чему вы тут не верите. Что вблизи вас не спится? Вы борец за существование. — А, вот ты куда метишь. — Да, но вы, впрочем, правы. Не верьте этому больше, чем всему остальному, а то вы в самом деле возмечтаете, что вы очень большой хищный зверь, тогда как вы даже не мышь. Я спала крепко и присладко и видела во сне прекрасного человека, который совсем не походил на вас. Не от того ли вы так бодры и прекрасны? Вероятно. Горданов, похлебывая чай, шутя подивился только, что за сравнение к нему применено, что он не зверь и даже не мышь. А, конечно, — отвечала, зажигая папироску, Бодростина, — вы ни сетей не рвете и даже не умеете проникнуть по мышиному в щелочку, а только бредом о своей Ларисе мешаете спящей в двух шагах от вас женщине забыть о своем соседстве. — Вот вам письмо к этой Ларисе, — ответил ей на это Горданов и подал конверт. — На что же мне оно? — Прочтите. Я не желаю быть поверенной чужого чувства. Нет, ты прочти, и ты увидишь, что здесь и слова нет о чувствах. Да, я прошу тебя, пожалуйста, прочти. И он почти насильно всунул ей в руку развернутый листок, на который Глафира бросила, нехотя взгляд, и прочитала. «Прошу вас, Лариса Платонна, не думать, что я бежал из ваших Палестин, оскорбленный вашим обращением к Подозерову. Спешу успокоить вас, что я вас никогда не любил, и после того, что было, вы уже ни на что более мне не нужны и не интересны для моей любознательности». Горданов зорко следил во все это время и за глазами Глафиры, и за всем ее существом, и не проморгнул движение ее бровей и белого мизинца ее руки, который по мере чтения все разгибался и, наконец, выпрямясь, стал в уровень с устами Павла Николаевича. Горданов схватил этот шаловливый пальчик и, целуя его, спросил: «Довольна ли ты мною теперь, Глафира?» «Я немножко нездорова, чтобы быть чем-нибудь очень довольною», — отвечала она спокойно, возвращая ему листок, но при этом как бы вдруг вспомнила. «Нет ли у вас большой фотографии или карточки, снятой с вас вдвоем с женщиной?» «На что бы это вам?» «Мне нужно». «Не могу этим служить». «Так послужите. Возьмите Ципри-Кипри. Впрочем, эти одеваться не умеют». «Да ну и к черту! Разве без них мало?» «Именно. Возьмите хорошую, но благопристойную даму из Амстердама», — подсказал Горданов. Бодростина кинула ему в ответ утвердительный взгляд и в то же время, вынув из бумажника карточку Александры Ивановны Синтяниной, проговорила: «Во вкусе можете не стесняться. Блонд или брюнета — все равно. Оттуда поза и фигура, а головка отсюда». Горданов принял карточку и вздохнул. «Конечно, нужно, чтобы стан как можно более отвечал телу, которое носит эту голову». «Уж разумеется». «И поза скромная, а не какая-нибудь а-ля «черт меня побери». «Перестань, пожалуйста, меня учить». «И платье черное. Самое простое черное шелковое платье, какое есть непременно у каждой женщины». «Да знаю же, все это знаю». «Лишний раз повторить не мешает. И потом, когда дойдет дело до того, чтобы приставить эту головку к корпусу дамы, которая будет в ваших объятиях, надо...» Горданов перебил ее и скороговоркой прочел: «Надо поручить это дело какому-нибудь темному фотографщику. Найду такого из полячков или жидков». «И чтобы на обороте карточки не было никакого адреса». «Ах, какая ты беспокойная! Уж об этом они сами побеспокоятся». «Да, я беспокойна, но это и не мудрено. Все это уж слишком долго тянется», — проговорила она с нетерпеливой гримасой. «Ведь за тобой уже дело. Скажи, давно бы все прикончили», — ответил Горданов. «Нет, дело не за мной, а за обстоятельствами. Я иду так, как мне следует идти. Поспешить в этом случае значит людей насмешить. А мне нужен свет, и он должен быть на моей стороне». «Ну, черт ли в нем тебе, и вряд ли это можно». «Нет, извините, мне это нужно, и это можно. Свет не карает преступлений, но требует от них тайны. А, впрочем, это уж мое дело». «Позволь, однако, и мне дать тебе один совет», — заговорил Горданов, потряхивая в руке карточкой Синтяниной. «Ты, разумеется, рассчитываешь что-нибудь поставить на этой фотографии, которую мне заказываешь». «Еще бы, конечно. Мне это нужно не для того, чтобы раздражать мою ревность». «Да перестань играть словами. А дело вот в чем. Это ни к чему не поведет. На этот хрусталь ничто не воздействует». «Ты бросаешься в игру слов», — свет на него не воздействует? — Не поверят, — отвечал, замотав головой Горданов. — Кому? — Солнцу не поверит. — Оставь со мною споры. Ты мелко плаваешь. Да и нам остается ровно столько времени, чтобы позавтракать и проститься, условясь кое-чем пред разлукой. Итак, еще раз. Понимаешь ли ты, что ты должен делать? Бодростин должен быть весь в руках Казимиры, как Иов в руках сатаны. Понимаешь? Весь. Совершенно весь. Я получила прекрасные вести. Казимира, как настоящая полька, влюбилась, наконец, в своего Сан-Кюлота, скрипача. Она готовилась быть матерью. Этим бесценным случаем мы должны воспользоваться. И это будущее дитя должно быть поставлено на счет Михаилу Андреевичу. — Но тут позволь, — Горданов рассмеялся и добавил, — в этом твоего мужа не уверишь. — Почему? — Почему? — Потому что «Эляом уан сокзон дизан». — Тут мьё, моншер, тут мьё. C'est un si grand âge, что как не увлечься таким лесным поклепом. Он назовется автором, не бойтесь. Впрочем, и это тоже не ваше дело. Да уж, мои дела — это, я вижу, что-то чернорабочее. Делай, что велят, и не смей спрашивать, — сказал с худо скрываемым неудовольствием Горданов. Это так и следует. Мужчины труднее, грубая сила. В улье господствуют бесполые, как я. Твое дело будет только уронить невзначай Казимире сказанную мною мысль о ребенке, а уж она сама ее разыграет. И затем ты мне опять там нужен, потому что когда яичница в шляпе будет приготовлена, тогда вы должны известить меня в Париж. И вот все, что от вас требуется. Невелика услуга? Очень невелика. Но что же требуется? Чтобы он взял к себе этого ребенка, что ли? Немало. Дитя непременно должно быть отдано в воспитательный дом и непременно при посредстве моего мужа. Ничего не понимаю, — проговорил Горданов. Право не понимаешь? Ровно ничего не понимаю. Ну, ты золотой человек. Лети же, мой немой посол, и неси мою неписаную грамоту.